Глава 34. Вновь потекли дни насыщенных тренировок, где мы все больше погружались в различные дисциплины. Причем большая часть из них вряд ли нам когда-нибудь пригодится. Вот зачем, например, нам умение управлять беспилотником? Причем еще и проводить его в подконтрольных зонах, чтобы его не засекли системы противника. Куда уж более практичным является использование дронов, которые я уже испытывал на практике тогда с Элиотом, когда он с их помощью неплохо дополнял картину происходящего и позволял увидеть гораздо больше, чем было мне доступно. И вот подобное по мелочам расширяло наш багаж знаний. Похоже, в Академии главной целью на первый курс стояла сама возможность дать нам немного из всего, что мы можем здесь изучить. Остается надеяться, что прямо во все не потребуется углубляться, и тут будет возможность, как и в других высших учебных заведениях, выбирать дисциплины, которые тебе действительно интересны. Я воспользовался советом наставника Флетчера и не стал пока тратить заработанные баллы, которых нашей команде действительно отсыпали довольно щедро. Получилось так, что мы единственные, кто умудрился попасть на базу темного клана. Остальные максимум смогли поучаствовать в сражениях с противником до того, как мы выбрались из лабиринта в горах. Ну и многие ребята успели поучаствовать в урегулировании беспорядков, возникших в поселениях, ближайших к базе темного клана. Но за это давали совсем мало баллов, ведь как таковой угрозы для нас там не было. Так и получилось, что с этой миссией наша команда получила больше всего баллов и очень хорошо продвинулась в общем рейтинге, пусть пока и не могла занять лидирующих позиций. Мы не слишком торопились участвовать в заданиях, когда, в принципе, это можно делать чуть ли не каждый день. В этом плане мы придерживались единого мнения, что пришли сюда, чтобы получить максимум из того, что нам могут дать, и тратить все свободное время только на зарабатывание баллов, чтобы их потом потратить, было неправильно. Лучше уж участвовать в единичных миссиях, но сразу получать за них много баллов. Тут и уровень сложности подходящий, и может встретиться что-то интересное, как трофеи со склада того контрабандиста, который мы как раз неплохо так обменяли на баллы. На данный момент наша троица смогла обеспечить себя неплохой броней со всеми дополнительными электронными системами, которые значительно упрощали выполнение миссий. Наши изначальные комплекты тоже неплохи сами по себе и вообще являлись чуть ли не индивидуальными работами на заказчика, но у них слишком разные системы, чтобы можно было просто их связать друг с другом, да и задержки были неизбежны, как и ошибки. В общем, от такого варианта пришлось отказаться в пользу пусть и менее подходящих нам, но все же более удобных в совместных действиях комплектов брони. Да и чинить их в стенах Академии элементарно проще, так как здесь имелись специалисты по этой броне и все комплектующие к ней. Там еще присутствовала система более тонкой настройки под каждого человека, но это уже никому не интересные частности. Просто за эту настройку тоже брали оплату баллами. С оружием ничего прямо такого, что бы ложилось в руку, я не нашел. Так что выбор пал на модульную штурмовую винтовку не имперского образца, которая обладала довольно широким перечнем из более чем 30 различных элементов, которые можно сочетать с самыми разнообразными способами. Благодаря этому, если у нас будут стоять разные задачи, то я смогу быстро докупить недостающие модули, перенастроить винтовку как мне надо. Так надо будет привыкать только к новым модулям, а не ко всей винтовке целиком. Все же было что-то в словах Ковача о том, что надо привыкать к оружию, чтобы оно стало частью тебя. Да я и не сомневался, что в дальнейшем у нас еще будет порядочно различных заданий, где противника проще снять из винтовки, а выбранная мной штурмовая винтовка, благодаря всего паре модулей, превращалась в неплохую снайперскую винтовку, которая еще и бронебойными патронами может стрелять. Конечно, за такую универсальность приходилось платить более худшими показателями характеристик самого оружия, чем если брать отдельные образцы, Но с другой стороны, тогда действительно надо обзаводиться целым арсеналом и таскать его с собой. А так я получаю то, чем буду пользоваться чаще всего. Да и как уже не раз доказывала мастер Маками, стрелять можно из чего угодно, и все эти характеристики оружия лишь накладывают определенные ограничения на самого стрелка, а точнее к уровню его умения. Последний, смею надеяться, у меня на довольно высоком уровне. Ну а там еще неизвестно, как пойдет моя учеба, и вполне возможно, часть необходимого оружия я просто получу в качестве трофеев или просто захочу разнообразить свою коллекцию. Все больше времени я уделял медитациям, которые самым благоприятным образом сказывались на скорости моего восстановления. Как оказалось, стоило только научиться чувствовать разлитую в окружающем пространстве мистическую энергию, так сразу стало легче ею управлять. Так-то я и до этого неосознанно впитывал ее, но вот контроль пока был недостаточно хорошим, чтобы я мог брать большие порции этой энергии и прогонять ее по своему телу. Вот недавно попробовал так взять энергии, и это обернулось тем, что я чуть сам себя не выжег, когда темная энергия начала вливаться в меня. А ведь о последствиях этого детально со мной так никто и не поговорил. Да, пугали всякими последствиями, но каких-то конкретных примеров так и не показали. Впрочем, я и не напрашивался на это. Я, конечно, надеялся, что эти медитации позволят более осознанно действовать в моих снах, но пока что выходило с переменчивым успехом, и по большей части я забывал поутру все, что происходило во снах. Уже прекрасно понимая, насколько важными могут оказаться даже обрывки таких воспоминаний, я старался улучшить свой контроль над мистической энергией. К сожалению, тут все зависело только от усердия. По словам все того же наставника Флетчера, получалось, что у меня и так очень хороший базис к дальнейшему развитию, и в этом деле спешка очень вредна. Необходимо, чтобы тело постепенно привыкало к работе с мистической энергией, да и понимание взаимодействия с ней тоже происходило постепенно. Природа не любит спешки, так и мастера боевых искусств не должны торопиться прыгнуть выше своей головы, и упорных ждет награда, а те, кто захотят все взять нахрапом, чаще всего сбиваются с пути, а то и вовсе откатываются в своем развитии на много шагов назад. Так что приходилось продолжать тренировки и надеяться, что в дальнейшем станет проще. Не становилось. Что уж обманывать самого себя. Наставники в академии действовали по большей части руководствуясь теми же принципами, что и мои мастера из Дадзё. Если ученик уже справляется с возложенными на него нагрузками, значит, надо накинуть еще сверху, чтобы он даже не имел возможности добраться до кровати из-за усталости. Но все же я решил воспользоваться советом наставника Флетчера и присмотреться к тем, кого я могу вызвать на спарринг. Стоило только углубиться в эту тему, как оказалось, что в целом нет никаких ограничений в том, кого я могу вызвать. Единственное, что студент младшего курса мог спокойно отказать в бое более старшему, без какого-либо урона себе, ну и нельзя устраивать целые серии боев, выкашивая всех студентов подряд. Такое просто не одобрят. А так можно вызвать любого и договориться насчет боя. Победитель спарринга получал баллы проигравшего. Это была своего рода еще одна система, подталкивающая студентов к постоянному развитию. Ведь если тебя несколько раз вызовут на бои, которые ты проиграешь, то ты можешь очень быстро остаться без баллов. Хорошо еще, что сотрудники академии следили за этим очень строго и не позволяли проворачивать различные схемы, которые помогли бы избавиться от конкретных студентов, устроив им целый марафон сражений, лишь бы выжить их с нашего учебного заведения. Правда, мне кажется, такое уже когда-то провернули, и поэтому делают все, чтобы подобное не повторялось. В итоге самым сложным было выбрать того, с кем бы мне хотелось сразиться. На самом деле первый курс мог вообще не участвовать в подобного рода спаррингах за баллы, потому что мы были новичками, которых первый год запрещалось трогать. А вот начиная со второго курса эта защита уже исчезала, и каждый из нас мог столкнуться с подобным вызовом. Суть таких спаррингов, что на них вполне могли нанести серьезные травмы. Убивать, конечно, запрещалось, но ведь и травму можно нанести такую, что выпадешь из учебного процесса на неделе. Больше месяца в лазарете никто не проводил, так как либо тебя ставили на ноги раньше времени, либо уже требовалось более серьезное и, соответственно, дорогостоящее лечение. Таких болеющих студентов, судя по слухам, переводили куда-то в другую группу к отстающим, и вот они вынуждены трястись над каждым баллом, чтобы окончательно не вылететь с учебы. Никто скидку на травму тут просто не собирался давать, так как изначально условия для учебы были весьма суровыми. «О чем задумался, Адриан?» Зашел ко мне в комнату Рью, пока я прокручивал картотеку учеников старших курсов на своем рабочем терминале. Члены моей команды уже давно заходили в мою комнату без стука, так как мы тут слишком часто собирались для совместной учебы. Разумеется, если я хотел, чтобы мне не мешали, то писал оповещение в общее рабочее пространство, но справедливости ради ничего подобного сейчас я не писал. «Да вот решаю, с кем из ребят со старшего курса будет интереснее всего устроить спарринг», – не стал скрывать я. «Решил заняться этим раньше времени», – хмыкнул Ковач, с любопытством посмотрев на экран моего терминала. «Я бы, честно говоря, не спешил этим заниматься так рано. Если ты проведешь первый таковой бой, то лишишься защиты от вызовов, и дальше тебя может начать вызывать студент любого курса. Они тут все же будут подольше и уже прошли через определенные практики, которые нам еще предстоят. В общем, невыгодно это тебе будет». «С такой стороны я об этом не думал», — согласно покивал головой я. «Как-то упустил я из виду как раз этот момент, связанный с тем, что после первого вызова с моей стороны мне тоже могут начать делать вызовы, от которых не так просто будет отказаться, даже несмотря на то, что я младше курсом. Тут уже работают различные коэффициенты. Я, конечно, таким образом терял меньше баллов, чем если бы вызывал сам, но все же терял. Поэтому предлагаю устроить дружественный спарринг, а то мы с тобой, помнится, так и не успели смахнуться на вступительном испытании».